тянет след по свежевыпавшему глубокому снегу, уходит в мглистое, изрезанное, как на картинах Эль Греко, небо. Называлась она «Последний маршрут». На фотографии был сам Капков, а делал ее мышь маленький, неизменный лауреат всех фотоконкурсов «Северстроя». В синях затопали шаги, и вошли Жора Опрятин, Горин и почему-то Люда Голливуд. Они поздоровались и продолжали стоять. Баклаков видел, что Капков мается от своей беспомощности, а может и от того, что в его холостяцкой однокомнатной комнате слишком много людей. Горин вынул из кармана пуховки банку ананасного компота. Из другого, вместо неизменной пузатой бутылки французского коньяка, вытащил бутылку спирта. «Если ребята собрались выпить, выпейте в другом месте», — сказал Капков. «Ота Янович умер», — бухнул Жора Опрятин. Люда Голливуд протянула Капкову радиограмму. Они долго и молча сидели за столом. Спирт так и стоял нераспечатанным. Трещали поленья в печке, над крышей вздыхал теряющий силы южак. Скрипел на уровне окна снег под ногами прохожих. Каждый думал о том, что тогда-то и тогда-то по такому-то случаю сказал ему Отто Янович. Каждый осознавал, что Калдин жил напряженной внутренней жизнью, по сравнению с которой ежегодные страсти отчетов, проектов и экспедиций казались не столь уж важными. Но в чем был смысл его напряжения? Калдин умел вести себя незаметно. Его немногословные замечания на защите отчетов всегда были дельны и доброжелательны. Калдин 20 лет жизни отдал поселку, и потому память о нем давно уже была занесена в святцы. И если Семен Капков считался знатоком и начетчиком старообрядческого геологического устава, то Калдин давал взгляд на мир с неких горных высот, то ли житейского опыта, то ли нравственных категорий. Может быть, потому и попал в святцы при жизни. «Остались мы без корней, летим», — нарушил молчание Жора Опрятин. Горин вышел и быстро вернулся, но принес тюбик какой-то мази. «Как бывший фельдшер школы горноспасателей», — сказал он и стал растирать Капкову распухшую лодыжку. Люда Голливуд увидела драные и грязные капковские носки, ахнула и тут же принесла новые домашние вязки. Жора открыл спирт, выпил стопку и басом сказал: «Главным геологом надо быть Семену Капкову. Никому другому я подчиняться не буду». Ушел. Горин завернул тюбик с остро пахнущей мазью и тоже вышел. Люда Голливуд осталась мыть посуду. Баклаков вернулся с охапкой дров, чтобы у Капкова был запас в комнате. Семен брился, отвернувшись к стене. Люда Голливуд сгребала в одну тарелку остатки консервов. Вместо фартука она повязала клетчатую рубашку, и рукава рубашки, как руки, вперехлёст охватывали тонкую талию. С внезапной и острой жалостью Баклаков смотрел на Люду Голливуд. На стильную юбку вокруг стройных ног, на очень белую, почти прозрачную кожу, на морщинки вокруг глаз, на склоненную над грязными тарелками голову и медную тяжелую прядь, выбившуюся из безукоризненной прически. Он понял, что положение поселковой красавицы номер один вовсе не составило ее счастья. И сама Люда отлично все это знает и понимает. Чтобы скрыть смущение, Баклаков с грохотом сыпал у печки дрова и сказал: «Присоединяюсь к мнению Жоры, главным геологом быть тебе». «Не переживай, Серега», — не поворачиваясь от стенки, пробормотал Капков. «Ту работу, о которой ты собирался меня опросить, я тебе сделаю». Было в этом нечто от безобидной иронии Отто Яновича.